Глава 16. Заселение аталантов. Эти дети неба и земли при рождении были одарены высшими силами, создателями их сущности, необыкновенными способностями, как моральными, так и физическими. Они приказывали стихиям, знали тайны неба и земли, морей и всего мира и читали будущее в звездах. Действительно, когда читаем о них, кажется, как будто мы имеем дело не с людьми, такими, как мы, но с духами стихий, возникшими из лона природы и имевшими всякую власть над нею. Все эти существа отмечены печатью магии и колдовства. Георг Фридрих Крейцер. Место действия планеты Земля. Время действия около миллиона лет назад от нашего времени по современной хронологии. Ящеры Нгангри собирались прилететь на Зет для заселения ее разумными гоминидами через 100 тысяч местных лет после гибели планеты Фаэтон, чей осколок вызвал мелполеогеновое вымирание огромной доли флоры и фауны, кардинальное изменение геоландшафта и климата из-за вулканической зимы. Но война богов внесла свои коррективы. Сбои хронополя из-за мощных разрушений усилили расхождение течения личного времени на Итль-Ис и на Зет. Кроме того, солнечная система эволюционировала. Орбиты ее планет менялись, а удар по Зет дополнительно еще сильнее изменил скорость и ускорение ее движения. Ее орбита стала постепенно уменьшаться, а плотность и быстрота времени на планете увеличились. Для современного землянина эта дополнительная информация и ключ к пониманию эволюции и строения Солнечной системы в течение очень длительного времени в классических звездных системах с одной, изредка двумя звездами. Происходит изменение планет не только по составу, также изменяются и их орбиты. С момента образования планет вокруг Солнца сокращались длины их орбит, а скорость планет по орбите увеличивалась, соответственно, и ускорялось течение времени на самих планетах. Так продолжается до какой-то определенной точки сжатия, после которой вновь начинается расширение. То есть постепенно орбиты планет начинают удлиняться, а их скорость замедляться. Вселенная циклически расширяется и сжимается. Аналогичные процессы происходят со звездными скоплениями, с галактиками, со звездными системами. Отсюда можно сделать логичный вывод, что если в настоящее время планета Земля совершает один оборот вокруг своей звезды за некоторый промежуток времени, то до взрыва планеты Фаэтон она совершала этот оборот за гораздо больший промежуток времени. Осколок от разрушенной планеты, упавшей на Землю, ускорил процесс ее эволюции в отношении сжатия, из-за чего всей Солнечной системе, стремящейся по своей природе к определенному гомеостазу, пришлось подстраиваться, вследствие чего орбиты остальных планет также начали сжиматься быстрее, а скорость движения планет увеличилась. Все это объясняет нам большие погрешности в археологических способах измерения давности находок. Также здесь всегда следует делать отметку, что возраст того или иного артефакта может быть определен верно, но лишь по современной хронологии. А еще из-за Вселенской войны банально не было спокойных условий для разведения зверушек, ведь Солнечная система являлась спорной территорией между великими и древними. И вкладывать множество усилий и ресурсов в проект – который может быть захвачен противником, было нецелесообразно. В итоге ящеры смогли вернуться к своему плану развития фермы гораздо позже запланированного. Конечно, они прилетели на Зет, корректировали работу эволюционных излучателей и кристаллов по сбору Гаваха хотя бы от животных, но, как уже говорилось ранее, это были крохи. В порту Итль-Ис готовились к взлету два исследовательских судна. Каатиотль и И-Тататео. А третьим был большой корабль Фуакалли, размером троекратно превосходящий звездолеты. В Фуакалли располагались биолаборатории с огромным хранилищем генов разных животных, гуманоидов, иных существ. По своей сути, третий корабль строился как космическая база. С этой целью он и направлялся в Солнечную систему, чтобы приземлиться на четвертую от звезды планету и стать наблюдательным пунктом и временным домом для миссии агрономическая. На базе было все для длительного проживания. Небольшие плантации для выращивания растений и рыб в пищу. Продуцируемый водород для дыхания, множество типов оборудования для исследовательской работы. В отдельных отсеках лежали инструменты, приборы, снаряжение, оружие и другие технологические приспособления для будущей колонии аталантов на Зет. Экипаж весь в сборе, пилоты за штурвалом. Канбу, сидя за голографической панелью, еще раз перепроверял все системы корабля. Командор включил громкую связь для традиционной напутственной речи. «Коллеги, наконец-то война завершилась. Не могу сказать, что я рад условиям мирного договора. Горячее желание разбить оформителей у меня по-прежнему сильное. Но завет старших есть завет старших. И мы снова возвращаемся к агрономической миссии, продолжим наш проект с фермой. Иха, я рад и недоволен одновременно. Рад, потому что мы будем добывать ценнейший во Вселенной ресурс, а недоволен, что теперь на планете Зет мы будем с великими посменно. Сейчас наша очередь, мы будем собирать гавах с ботвы. Он наш и только наш, но оформители тоже будут на Зет. По договоренности они имеют право там находиться и совершать свои грязные делишки. Ну да ладно. Балдагн потирал лапы в воодушевлении. Сейчас летим на Аварис. Забираем по 10 особей аталантов на корабль, клонируем, потом начинаем заселение. В этот раз к нам присоединился еще один экипаж от нашей расы, которым командует Эльрой Ева Кай, мой старый знакомый. Нам довелось вместе побывать в военных операциях. Помню, я тогда был старпомом, когда Рой Ева занял должность второго помощника. Он заступил совсем зеленым юнцом, только окончившим академию. Также на самой планете курировать ферму, кроме нас, будут еще три энергетических расы темных древних. В общем, пусть в этот раз уже все свершится. В добрый путь, во славу Нгангри и темных древних. Весь состав экспедиции привычно хором прокричал во славу и зафиксировался в креслах для взлета. Балдагн сел в командорское кресло. Амсунтянкай располагалась слева от него. Справа, не отрывая взгляда от экрана, сидел молчун Канбу. В креслах космолета не было ремней безопасности. При нажатии кнопки фиксации пластичный материал сиденья разъезжался и обхватывал верхние и нижние конечности ящеров наподобие незастегнутого комбинезона. Пилоты запросили и получили разрешение на взлет. Курс на Аварис. Поехали. Космолеты под командованием Балдагна и Рой Евы отправились за Аталантами. А Хуакалли полетел сразу на четвертую красную планету. Ящерен Гангри из 20 разнополых особей Аталантов, применяя генетическое моделирование, вырастили 1000 особей и расселили в 5 разных точках планеты Z. Аталанты получили свои привычные технологии, инструменты, массу оборудования, оружие, поэтому сразу же смогли приступить к строительству жилья и к освоению нового места пребывания. Корабли приземлились на Марсе, пристыковались к космической базе, покрытой коконом невидимости на физическом плане. Экипажи прошли в столовую. На входе Сун Цян приостановила командора и спросила: «Командор Балдакн, меня все интересует вопрос. Нас 2 экипажа ящеров. Еще 3 расы темных древних на тонком уровне будут осуществлять работу на ферме. А как мы будем делить гаввах? А вот это самое интересное», — усмехнулся Балдакн. «Общий гаввах от энергии аталантов первое время будет делиться поровну. Но гораздо ценнее адресный гаввах, когда аталанты поклоняются конкретному культу. Тогда энергия идет более концентрированная, более чистая, и она направлена к конкретному божеству. Например, сейчас мы начнем проводить рекламные акции, чудеса и все такое во славу Дагана. Менталисты будут внедрять идеи во власть имущих особей на Z. О необходимости принесения жертв своему богу, то есть мне, сами, естественно, тоже будем к ним спускаться, чтобы они видели нас воочию, своих благодетелей и родителей, и весь адресный гаввах будет идти нашей команде. А со временем с территории, где будет царствовать мой культ, даже общий гаввах будет поступать мне. Все умирающие с того ареала будут отдавать энергию, а сознание тоже мне. Хочется сказать: ура, мы богачи, — скептически заметила Старпом. Но есть же остальные боги. Командор развел в стороны 4 лапы. Да, именно так. Поэтому будет борьба умов, битва идей. Каждый из богов будет пытаться отжать себе большую паству. В ход пойдут увещевания, войны, интриги, обман, искажение истории и мифологии, ментальное порабощение и зомбирование. Все ради гавваха. Конечно, я не пойду бить морду Эльро и Ева Каю за территорию Назет. Скорее, я стрельну по великим оформителям. Но вообще такие случаи бывали. Чтобы устраивать войны, есть аталанты. С помощью них и можно захватывать новые земли и умы. Звучит стратегически разумно. Мы все будем вместе работать над этим, Сун Цян. Ведь мы в одной команде. А что мы будем давать гуманоидам, чтобы они нам поклонялись? Изобретения, новые технологии, идеи, оружие, духовные дары, лекарства и иные средства исцеления. Если брать отдельных особей, то каждому его любимое божество может даровать просимое в зависимости от потолка, кармы и приложенных усилий, соразмерно отданной энергии культу. Между божеством и населением всегда практически самостоятельно образуется некоторое квазиразумное энергетическое существо – эгрегор, которое получает свою долю с барского стола гаваха, тем и живет. Зато он может некоторое время, хоть и недолго, существовать без поддержки божества. Эгрегор дает определенный автоматизм системе обмена энергии между божеством и его паствой. Это один механизм. Второй механизм мы установим в виде энергетических кристаллов исцеления и реализационной энергии, которые связаны адресным кодом с божествами и их культами. Это давно проверенная и рабочая схема. Не могу же я постоянно лично отзываться на каждый зов страждущего. А вообще, кроме пряника, для привлечения верующих всегда есть кнут. Кто не захочет ходить к святилищу Бога и носить на себе его знаки, тот имеет все шансы получить жестокое наказание. Как пример для всех. Балдагн многозначительно взглянул на Старпома. В общем, все просто и сложно одновременно. Но куда таланты денутся из подводной лодки? Командор громко рассмеялся, зажмурив все четыре глаза, а потом внезапно замолчал, будто его обрубили, открыл глаза. А самое прискорбное, Сунтян, что когда закончится наша смена правления, придется передать население, планеты и Гавах великим оформителям. Командор вскочил с кресла, распаляясь. Какое-то время наши приверженцы, думаю, продолжат поклоняться нам, и адресный Гавах будет идти в наш котел. Но вряд ли это продлится долго. Гребаный флюфель. Я еще с таким не сталкивался. Наши планеты всегда были нашими планетами всецело и полностью. А сейчас ощущение, будто предмет интимной гигиены отдаешь на время своему злейшему врагу. Тьфу! Балдагн замолчал и начал мерить шагами коридор перед столовой, где обедал экипаж. «Ладно, Старпом, мы решим все эти проблемы по мере поступления. Пошли есть».